оставляя множество проходов между строениями. Бесс правила мулами, не оглядываясь. Ее сын подремывал на козлах. Анна сжалась в комок. И когда повозка неуклюже разворачивалась у небольшой церквушки, вскочила и с силой, оттолкнув мальчишку, выпрыгнула из-под навеса. Бесс попыталась задержать ее, схватил за край плаща, но Анна сбросила его и со всех ног пустилась прочь. Позади раздался пронзительный вопль маркитанки. Оставив вожжи, она устремилась следом. «Держи, держи воровку!» — голосила она, размахивая плащом Анны. Вряд ли еще какой призыв так привлекает толпу, как этот. Анна не пробежала и полсотни ярдов, как ее уже схватили. Она вырвалась, отчаянно крича, но Бесс была уже рядом. Сильный удар в спину швырнул Анну на раскисшую от дождя землю. Она попыталась подняться, но Бесс навалилась на нее, сгребла ее за волосы и едва не утопила, ткнув лицом в лужу. Захлебываясь, Анна из последних сил отбивалась. Изрыгая ругательство, Бесс встала и, рванув за волосы, заставила Анну тоже подняться. «В чем дело, красная Бесс?» Анна поняла, что ее задержали ратники, хорошо знавшие маркитанку, и теперь они со смехом наблюдали, как их приятельница колотит какую-то заморашку. «Эта девка ела мой хлеб! Я дала ей одежду! Она обязана мне всем, но хотела удрать, не расплатившись!» «Неправда!» — закричала Анна, падая на колени и протягивая к солдатам руки. «Я лишь попросила ее подвести меня и готова была заплатить, а она...» Она вскрикнула. Бесс с размаху влепила ей пощечину. «Собака! У меня разве наемная карета, чтобы я подвозила всяких попрошаек? Смотрите, ребята, какова благодарность этой твари! А ведь я ее выкупила в борделе на Тернбулл-стрит, где над нею измывалась ее хозяйка, решив дать бедняге немного подзаработать». «Ложь!» — закричала Анна. Она видела, что солдаты на стороне маркитанки, что они готовы поверить ей. Анна была в отчаянии. В какой-то миг от ужаса и безысходности она даже готова была открыться. Но вспомнив, как вчера над ней хохотали травившие ее собаками горожане, решила, что ее снова сочтут сумасшедшей, и она разрыдалась. Какой-то ратник наклонился над Анной. «Бесс, смотри-ка, ревет! Что-то она не похожа на тех девок, что ты обычно возишь с собой. Говорю же, что я ее выкупила сегодня утром. Рыжая Кейт и малышка Сью хоть сейчас подтвердят мои слова». «Ложь!» — раздался рядом твердый голос. Для Анны он прозвучал, словно гром небесный. Ей на мгновение почудилось, что вся эта грязь, весь этот ревущий ад, вся эта неизбывная мука растворяются, уходя в небытие. И уже не дождь, а розовые лепестки, порхая, сыплются с небес. Медленно, словно все еще не веря, что чудо свершилось, она подняла голову. Солдаты расступились, и вперед выехал рыцарь на вороном коне. Анне он показался прекрасным, как небесный воитель Архангел Гавриил. Филипп Майсгрейв стремительно спрыгнул с седла и поднял Анну. «Так ты утверждаешь, что купил ее на Тернбулл-стрит?» — спросил он, не глядя на красную Бесс. «Да?» — робея ответила та, но тут же торопливо добавила. «В общем, она приблудилась ко мне близ Ньюгейта, и мы заключили с ней договор, что за каждого пятого клиента она станет мне платить». Филипп смотрел на Анну. и ей вдруг захотелось немедленно...